Часть третья. Это горькая сладкая месть. Я специально приехала не сразу следом за Келзом. Хотела выждать время и немного успокоиться. Зареванное лицо мне совершенно не шло, и я панически боялась, что кто-нибудь обратит внимание на мои покрасневшие глаза. Но в итоге я ничего не пропустила. Когда придет в себя Клэр, ждали не только ее родители и Келз, но и законники, Дерек и еще какой-то незнакомый мне молоденький паренек. Поэтому народа в относительно небольшую комнатку набилось довольно много. Странно, что не было Мариса. Видимо, для того, чтобы снять заклинание, его личное присутствие не требовалось. Меня пустили без вопросов, и я застала самое интересное. Блондинка уже пришла в себя и, видимо, даже сориентировалась в пространстве, поэтому вела себя как обычно, скандально. «Где этот мерзавец?» Клэр вскочила с кровати и кинулась к выходу, отпихнув Дерека в сторону, но наткнулась на Келза. В объятия ему она упала весьма показательно, заставив меня скрипнуть зубами. «Стой!» — попытался удержать ее парень. «Ты куда?» «Убивать Мариса!» «Клэр!» — начал Келз, придерживая блондинку за локотки. «Он не хотел тебе сделать плохо. Он гад, но он тебя любит и пытался защитить». «Да мне наплевать!» — Клэр была возмущена. Глаза бешено сверкали. «Этот придурок! Думаете, меня просто усыпил?» «А что он сделал?» — поинтересовалась я, не сдержав любопытства. «Он заставил меня почти неделю смотреть эротические сны!» Блондинка вспыхнула. «Причем придумывал их этот рыжий извращенец долго и со вкусов. Поэтому да, я очень хочу его пришибить». «Клэр!» — Келс слегка встряхнул ее за плечи. «Марис в больнице!» «Что?» — девушка отшатнулась и даже снова присела на кровать. «Его?» — она сглотнула и прикрыла рот руками. «Его тоже хотели убить, но не успели», — пояснил Дерек. «Он наложил заклинание и заставил тебя уснуть, чтобы защитить. Не хотел, чтобы ты повторила судьбу Эстер или Расти. Мы можем с тобой поговорить?» «Так», — она потерла руками виски и прикрыла глаза. Ее мать, которая до этого стояла в стороне и молчала, создавая впечатление не хозяйки дома, а наемной работницы, внезапно проявила активность и твердость, подбежала и сказала тоном, не терпящим возражений. «Видите, моя дочь расстроена. Она только что очнулась, а вы ее сразу же пытаетесь нагрузить разговорами. Это вредно. Так ведь, Томас?» — обратилась она к лекарю, который собирал в стороне свои инструменты и бумаги. Ответить он не успел, так как Клэр отстранила руку матери, обнимающей ее за плечи, и сказала усталым голосом: «Я понимаю ваше желание поговорить со мной как можно быстрее и пойду навстречу. Просто всего свалилось слишком много. Мне необходимо немного прийти в себя, принять душ, переодеться. А то я как-то себя неудобно чувствую в домашнем платье среди толпы посторонних мужчин. Простите за излишнюю откровенность». Где она нашла толпу, я не знала, но понять Клэр могла. Выглядела она после длительной комы не лучшим образом. И дело было не только во внешности, но и во взгляде. Девушка была напугана и дезориентирована. С лица исчезла надменность и уверенность в себе. Я не привыкла к такой Клэр. Мне даже стало ее жаль. Проснуться по-человечески в кругу семьи и то не дали. Клэр ушла приводить себя в порядок, а нас проводили в малую гостиную на первом этаже и предложили кофе. Я разместилась за круглым столиком между Дереком и Келзом, а незнакомый мне законник встал в дверях. Его работе я совсем не завидовала. Если работу в управлении нужно начинать с этого, то, пожалуй, я присмотрю себе другую профессию. Пока ждали блондинку, молчали. Я изредка косилась на Келза, но он думал о чем-то своем. И подозреваю, не обо мне. Снова стало обидно. Я не могла его понять. Зачем он так со мной поступает? Как ни странно, долго ждать Клэр не пришлось. Она присоединилась к нам довольно скоро. И сейчас выглядела не как недавно очнувшаяся от долгого сна испуганная девчонка, а как настоящая светская львица. Ума не приложу, когда она успела сделать искусный макияж и уложить волосы. Обдав меня ароматом миндаля и персика, Клэр царственно уселась рядом с Келзом, а я сжала зубы с неудовольствием, поняв, что испытываю не что иное, как ревность. Анализируя новые для себя чувства, я прослушала половину разговора. Впрочем, мне было не очень интересно, так как Дерек пересказывал Клэр то, что я уже слышала. Сама девушка только дополняла уже сказанное Марисом. «А тот убитый законник!» – подала голос я, поняв, что хватит копаться в себе и анализировать никому неинтересные эмоции. «Он как-то связан или случайная жертва?» «Какой законник?» – нахмурилась Клэр, которая была не в курсе событий. Я печально вздохнула про себя, поняв, что и о кровавой бойне на вечеринке Мариса блондинка не знает. Но это уже пусть до нее доносит кто-то другой. Вон Келс, к примеру, все равно сидит и смотрит на нее с обожанием. После того, как покушение на Мариса закончилось неудачей, был убит законник в отставке. Закис Ленар, пояснил Дерек. Это имя о чем-нибудь тебе говорит? Да, Клэр кивнула, не задумываясь. Закис Ленар – это законник, который приезжал на то дело. Он был самым первым и задавал много вопросов. Наверное, он докопался бы до правды, но ему хорошо заплатили. «Почему я его не помню?» – удивился Келс. «Ты меня, конечно, прости», – фыркнула Клэр, «но ты свою дорогу до управления ехал, высунувшись из окна платформы, и радовал мостовые Кейптона своим обильным ужином, некогда дорогим алкоголем, побывавшим в твоем желудке, и скудным завтраком. Тебя абсолютно не интересовало, как звали законника. Тебе было плохо, и ты действительно не знал, что произошло. Это видели все, и тебя не трогали. Может быть, законники боялись, что тебя стошнит им на ботинке. А к управлению подъехали наши родители и сделали все возможное, чтобы ситуацию замяли». Клэр заметила, какое жесткое выражение приняло лицо Дерека и, слегка усмехнувшись, добавила: «Не дергайтесь, господин законник. Ваш коллега был действительно честным парнем, но на него давило начальство, и все равно ничего уже нельзя было изменить». В отличие от Мариса, Клэр, если и испытывала угрызение совести, то ни словом, ни жестом этого не показывала. Она вела себя несколько вызывающе, и это невероятно бесило. Впрочем, я достаточно хорошо ее узнала в последнее время и могла предположить, что за этой маской скрывается испуг и сожаление. Только она никогда и никому не позволит узнать это наверняка. «И как вы, мисс, спите по ночам после того, как оставили на верную смерть детей?» «Очень серьезное обвинение, господин законник», — цокнула языком Клэр и даже чуть подалась вперед. И без того смелое декольте стало совсем уж неприличным. Она прекрасно это знала, но намеренно провоцировала Дерека. «Вы готовы высказать его официально?» Дерек нахмурился, но промолчал, а змеюка торжествующе улыбнулась. «Ну, сегодня у меня хороший день, поэтому я отвечу, так и быть, на ваш вопрос. Я никого не оставляла на верную смерть, просто ничем не могла им помочь. И если бы задержалась, то погибла бы сама. Не думаю, что от этого стало бы проще жить родне умерших в трущобах детей. А моя смерть расстроила бы маму, папу и друзей. Поэтому я не чувствую своей вины в случившемся. Если бы я оказалась в той ситуации сейчас, я бы также бежала, сломя голову». «Вы их туда привели», – припечатал Дерек, «и не сразу пошли к законникам». «Если бы мы пошли ночью к законникам, да, может быть, обнаружили бы их тела. Ну, разве от этого кому-нибудь стало бы проще? Возможно, родителям, которые даже похоронить их не смогли по-человечески». «Вы слишком сентиментальны для законника», – парировала Клэр. «А мы были молоды и напуганы. Так зачем пошли? Мы бывали там не один десяток раз. Все обходилось. И тогда это была случайность», – выкрикнула девушка и сглотнула. В ее глазах мелькнула и снова исчезла боль. Клэр старалась быть сильной, но выглядела отталкивающе бесчувственной. Возможно, она того и добивалась. И делала это мастерски. «Но кто-то не считает, что это случайность», — заметила я и заработала раздраженный взгляд. Впрочем, блондинка быстро взяла себя в руки. «Да, и я не меньше вашего хочу узнать, кто это», — сказала Клэр. И она посмотрела внимательно на Дерека, взяла со стола блокнот и быстро вписала несколько имен. «Если вам интересно, кто еще находится в зоне риска, то вот. А родители?» «Нет, они не в курсе. Они платили деньги за то, чтобы нас не таскали в управление и не проверяли наши слова. Что произошло на самом деле, мы не сказали никому. Только вот законник и судья, закрывший дело, и еще ряд чиновников, они могли докопаться до сути, но не стали. Я не думаю, что родители в зоне риска. Ну, мне так кажется. Но остальное – ваша работа, а не моя». Девушка протянула листок с именами Дереку и поднялась, сказав: «А теперь извините, слишком много всего для одного дня. У меня и так голова кругом. А потом я узнала, что мой друг в больнице, поэтому…» — она дернула плечом — «мне нужно его навестить и все-таки прибить. Кэлс, ты ведь съездишь со мной?» Парень нахмурился, помолчав, собираясь с мыслями, и, наконец, ответил: «Я отвезу тебя, но сам не пойду. Прости». «Почему?» – удивилась блондинка. Ответ я слушать не стала, направилась к выходу, чувствуя разочарование, злость и тоску. На Мариса Кэлс обижался, а вот Клэр готов был простить все. И даже то, что она не чувствовала за собой вины, его ни капли не смущало. Убийство и то перестали его интересовать, ведь спящая красавица очнулась. Я вылетела на улицу и только там вспомнила, что собиралась поговорить с Дереком. Дождалась его у платформы, он не спешил, а, увидев меня, очень удивился. «Ты еще не уехала?» – поинтересовался он и остановился рядом, засунув руки в карманы. «Думал, умчишься страдать в свою уютную норку?» «Не почему страдать», – отрезала я, поджав губы. Очень надеялась, что Дерек поймет и не станет и дальше обсуждать тему. «Мы с Кэлзом нашли очень интересную информацию по одному из пропавших подростков». «Да?» – насторожился законник. «И какую же?» «Кевин Форрональд жив». «Это точно?» – мужчина выглядел ошарашенным. «Да», – я кивнула. «Должны быть записи в управлении. Полтора года назад его опрашивал один из законников Кейптона». «Поехали в управление», – скомандовал мужчина. «Расскажешь по дороге. Мы должны найти его как можно быстрее». Он бесцеремонно схватил меня за локоть и потащил к своей платформе. Но я упрямо уперлась каблуками в плитку, которой была выложена площадка перед особняком Клэр, и завопила: «Не, я на своей!» Мысль о том, что потом придется возвращаться сюда, чтобы забрать платформу, пугала. «Ладно», — раздраженно отмахнулся он. «Давай быстрей, не отставай. Я хочу услышать от тебя все подробности». К тому времени, когда я добралась до управления, Дерек уже нашел старые дела и многое выяснил без меня. Законник сосредоточенно грыз ручку, перекладывая материалы из одной папки в другую. «Как они это пропустили?» – удивленно поинтересовался он, когда заметил, что я остановилась возле стола. «Ну, я пожала плечами и предположила, в ту сторону никто не смотрел». «Да не скажи», – отозвался законник. «Смотрели еще как. Первое, с чего начинается дело, это с поиска аналогичных случаев убийства. Здесь же в вопросе Кевина все это есть. Точнее, его тогда так и не удалось толком разговорить. В деле картинки и обрывки фраз». Парень немного двинулся головой и одичал. «Известно, где он живет?» – уточнила я, сгорая от нетерпения и любопытства. «Да», – Дерек кивнул и захлопнул папку. «Мы сейчас туда едем». «А я?» «А ты едешь домой и рисуешь красивые картинки. У тебя хорошо получается». Дерек был сосредоточен и спокоен. Это буквально сходу вывело меня из себя, и я возмутилась. «То есть, когда речь идет о том, чтобы найти недостающее звено, я нужна. А как все есть, то можно меня просто послать? Так нечестно. Я тоже хочу». «Айрис», – устало вздохнул мужчина и провел рукой по короткому ежику темных волос. «Там может быть опасно. Ты это понимаешь? Мне бы очень не хотелось подвергать твою жизнь опасности. тому же тогда, когда этого можно избежать. «Я все понимаю, но ты прекрасно знаешь. Я в курсе, что такое опасность, и не буду высовываться. Обещаю. Возьмите меня с собой». Дерек нахмурился, покосился на меня недовольно, но все же после некоторых размышлений разрешил. «Только не смей лезть вперед. Сиди тихо в уголочке платформы и не проявляй никакую самодеятельность. Тебе понятно?» Я поспешно закивала и, словно щенок, поскакала следом за законником к выходу. На задержание мы отправились на двух платформах. На одной мы с Дереком, и в другой еще трое законников. Район Росс был практически таким же дорогим и элитным, как Золотой пляж, с одним отличием. Здесь для полного счастья не хватало океана. Зато были великолепные парки, в которых росли розы всех цветов и видов. Их запах висел густым удушливым облаком. Многие сюда перебирались именно ради него, но я не очень любила. Слишком приторный и тяжелый. Платформы законников остановились возле высокого кованого забора, за которым росли плотные заросли розового кустарника. В глубине сада виднелся небольшой двухэтажный домик, не такой роскошный, как у Клэр или Келза, но и нестандартное жилье для среднего класса. Впрочем, я прекрасно знала, что у семьи Кевина есть деньги, поэтому особнячок меня не удивил. Калитка была слегка приоткрыта. Дерек, а следом за ним и остальные законники, без стука или звонка плавно переместились вглубь двора. Мне хоть и велели не высовываться, я все равно осторожно двинулась следом, в хвосте процессии, внимательно изучая окружающее пространство. Благоухающие, аккуратно подстриженные кусты, ровные, тщательно выметенные тропинки, уютный дом благополучной семьи. Даже странно, что тут мог обитать убийца. Впрочем, чему я удивляюсь? Норрис фон Лифен с виду был образцом порядочности и респектабельности. Его тоже никто не заподозрил бы, если бы не мой талант и любовь мужчины к мелким трофеям. Если бы я не узнала его шейный платок, никогда бы не догадалась, что Норрис фон Лифен мог быть как-то связан с Брил, и тем более мог ее убить. Тогда бы он до сих пор был на свободе. А я... Возможно ли, что в этом случае я бы была с ним? Такие мысли я от себя отогнала. Во-первых, Норрис фон Лифен в тюрьме, и история не терпит сослагательного наклонения. А во-вторых, я не Брил. Я испытывала к нему симпатию, но не настолько. Все же слишком широка была пропасть, нас разделяющая, даже шире, чем та, которая разделяет меня и Келза. Отвлекшись на сторонние размышления, я проворонила тот момент, когда законник, идущий передо мной, резко остановился, ойкнула и врезалась ему в спину. Стало стыдно. Я пробормотала извинения и отступила, гадая, чем вызвано замешательство. Причина стояла чуть впереди на тропинке. Упитанная танема, с лоснящейся шкурой, которая отливала на спине сине-зеленым, а на пузе желтым. Тварь стояла впереди, смотрела на нас немигающими оранжевыми глазами и не спешила нападать. Она то ли ждала чего-то, то ли просто с любопытством изучала непрошенных гостей. Сердце упало в желудок, и я испуганно сглотнула. Перед глазами стояла кровавая бойня на вечеринке. Законники тоже подобрались. Несколько человек вытащили оружие, а Дерек сделал шаг вперед, обнажив мерцающий клинок. Похоже, снова назревала стычка. Я боялась только одного – того, что тварь здесь обитает не одна. Танима взирала заинтересованно. В ее огромных глазах с вертикальным зрачком застыло удивление и любопытство. Агрессии не было. Дерек даже замер, сомневаясь, стоит ли наносить удар по существу, которая не собирается нападать. «Эдис!» — раздался женский крик со стороны входной двери особняка. «Не трогайте его! Он безобидный!» Светловолосая женщина лет 40 бежала по направлению к нам по ступеням дома. Она была одета в легкое домашнее платье, волосы выбились из прически, а из рук она так и не выпустила пяльцы. Видимо, до нашего прихода она занималась вышиванием. Примерная аристократка, мать семейства. Вероятнее всего, мать Кевина. Следующие слова женщины подтвердили мои догадки. «Это питомец моего сына», — пояснила она. «Эдди совершенно безобидный, хоть имеет угрожающий вид. Кевин привел его с собой из трущоб. Пожалуйста, не делайте ему больно». «Безобидный?» — Дерек даже поперхнулся, но оружие все же убрал. «А вы знаете, что именно такие твари совершили несколько зверских убийств, потрясших Кейптон?» Женщина замолчала и помрачнела, а потом отстраненно, но очень уверенно сказала. «Но ведь и люди тоже бывают разными. Это не повод судить обо всем виде. Поступки отдельных личностей могут быть ужасными, но это ничего не говорит об обществе в целом». «Возможно», — законник не стал спорить, но на Тониму смотрел подозрительно. «Тварь сейчас плюхнулась на внушительных размеров зад и пыталась поймать передней лапой подрагивающий хвост, как собака». «Мы бы хотели поговорить с вашим сыном», — сообщил Дерек, отвернувшись от Танимы. «И, пожалуйста, постарайтесь держать свое домашнее животное в заперти. Ну, хотя бы какое-то время. Это в ваших же интересах. У меня еще будут к вам вопросы и по поводу зверюшки тоже. Мы обязаны точно проверить, всегда ли она такая мирная и где находилась во время убийств». «Эдис не выходит за пределы двора. У нас везде жучки и следилки. Так что можете проверить. А мой сын на заднем дворе». «Ну...» – женщина замялась. «Кевин, он особенный мальчик. Он сильно изменился после того случая. Ему с животными лучше, чем с людьми. Мне бы не хотелось, чтобы вы на него давили». Дерек, кивнув, отправился по тропинке. А я повернулась к женщине и поинтересовалась. «Как давно вы вернулись в Кейптон?» «Месяца 4 назад. Несмотря на трагические события, Кевину хорошо именно здесь, вдали от столичной суеты», — пояснила она и спросила с изрядной долей утверждения в голосе. «Они думают, будто он причастен к убийствам. Так ведь?» «Я понимаю, что нельзя разглашать тайны следствия», — пожала плечами и заметила. «Убили несколько человек. Они все были так или иначе связаны с трагедией, в которой погибли друзья Кевина, и пострадал он сам». «Кевин не такой», — сказала она с горячностью, присущей любой любящей матери. «Он не способен на зло. Посмотрите на Эдиса. Разве питомец, о котором заботится мой сын, способен убить?» «Не знаю», — честно ответила я. «Давно не верю первому впечатлению, которое производят люди или явления. Да и второму не верю». Я, чувствуя себя неловко, повернулась к женщине спиной. Со стороны внутреннего дворика Дерек уже вел, придерживая за локти, молодого, очень худого парня с потерянным взглядом. Рыжие растрепанные волосы, светлые глаза и бледная кожа. Убийцу я представляла себе не так. В молодом человеке было еще очень много очаровывающей беззащитной детскости. «Куда вы его?» – испуганно подалась навстречу его мать. «Леди Фо Рональд», – уверенно сказал законник. «Не стоит. Мы просто поговорим с вашим сыном в более спокойном месте». «Он не может. Слишком боится других людей. Он болен». «Медицинское заключение говорит об обратном», – категорично заявил Дерек. А Танима, которая до этого момента просто молча взирала на незнакомых людей, внезапно подобралась и зарычала. Законники приняли боевую стойку, а я внутренне напряглась. Но Кевин лишь взглянул в сторону животного и тихо шепнул какое-то слово, которое я не разобрала, и Танима, понурив голову и поджав хвост, отступила в розовые кусты. Она беспрекословно повиновалась приказам хозяина, и если предположить, что тварей у Кевина было больше, чем одна, и некоторым он отдал приказ убить, тогда да, убийца он. По крайней мере, я больше не встречала людей с его способностями. Кевина, который выглядел обреченным, увели к платформе. Дерек передал его двум своим коллегам, а сам обратился к леди фон Рональд, которая стояла возле входа в дом и рассеянно гладила по голове притихшую Таниму. «Вы можете приехать в управление?» «Это не он!» – — почти крикнула женщина, с мольбой вглядываясь в холодные глаза Дерека. «Вы понимаете это?» «Пока», — Дерек сделал ударение на это слово, — «все против него. У вашего сына есть мотив, и есть, — он показал на Танему, — орудие». Я смотрела на женщину, по щекам которой текли слезы, видела ее беспомощность и понимала. Так гадко я себя не чувствовала никогда.